Часть 368. Слизь. Шатун не любил этих монстров. Не потому, что это был неудобный противник, не на его ранге силы жаловаться на сложность противников обычного ранга. Просто будучи живыми существами они отказывались слушать его. Просто, у него ни разу не получилось добиться от слизи хоть какой-то реакции, кроме привычного всем желания его поглотить и растворить. А ведь даже с теми же муравьями в подземелье пещеры леса, которые также были монстрами, он сумел пообщаться, и пусть не добился от них разрешения на беспрепятственный проход в пещеру сложным ядром, но и нападать на него они не спешили, если он не делал попыток пройти дальше. Слушая то, что ему рассказывал один из работников службы, который объяснял принятые на острове и в подземелье правила, а также правила, установленные самим подземельем, он узнал, что местные монстры и животные сильно отличаются от монстров и животных в других подземельях. Но столкнувшись со слизями первого этажа, Шатун не увидел ничего нового. Впрочем, он учитывал, что с его рангом он просто мог не заметить этих отличий, ведь ему не приходилось даже сражаться с монстрами, достаточно было придавить их своей аурой, чтобы они умерли. Но точно так же он был уверен, что в плане своего разума те не сильно отличались от любой другой слизи, которую он встречал раньше. А вот источник ему понравился. И пусть вода не несла в себе силу природы, но самой силы там было достаточно, чтобы он мог утолить ей жажду. Правда, для того, чтобы вода стала вкусной, силы все равно не хватало, но это и был всего лишь первый этаж, который предназначался для испытания новичков, так что ждать чего-то другого было глупо. Второй этаж не вызвал у него никакого затруднения, но вызвал интерес, так как имел довольно оригинальную конфигурацию, позволяющую запутать в четырех коридорах большинство начинающих искателей, еще и это давление присутствия, которое он сам практически не ощущал, должно было помогать запутывать нестойкие разумы. Сам он, для преодоления этажа и обнаружения правильного прохода, не побоялся обратиться к духу места, ведь он уже понял, что тот вполне благосклонно настроен не только к представителям темных, но и к тем, кто шел по пути освоения сил природы. Третий же этаж был скучным. Просто длинный слегка изгибающийся коридор, в котором абсолютно ничего не происходило. Все-таки имевшееся тут присутствие ощущалось слишком слабо, чтобы это могло доставить хотя бы дискомфорт, не говоря уже про проблемы. Скрывавшегося же в этом коридоре мимика, или кем там был этот монстр на самом деле, он так и не встретил, а может просто не заметил. Но в результате Шатун довольно быстро преодолел третий этаж и вскоре уже был в просторном зале четвертого. Ничего интересного для него в этом зале не было, так что он сразу же пошел вверх по лестнице, чтобы вскоре оказаться перед стойкой регистратуры. Тут его встретили очередные работники службы, которые более подробно рассказали о том, что его ожидает в подземелье. Выслушав их, ему стало понятно, почему на поверхности давали такую скудную информацию, и такой подход ему понравился. Если ты недостаточно силен, чтобы преодолеть три несложных этажа, то и незачем тратить на тебя время, объясняя, что из себя представляет подземелье на самом деле. Спустившись на лифте, что уже стало делом настолько привычным, что он даже не посмотрел в сторону лестниц, Шатун оказался перед еще одним столом, где ему предложили приобрести схему пятого этажа. Понятное дело, что он с удовольствием согласился на это, ведь наличие такой схемы позволит избежать многих проблем с поиском нужных ему помещений. Но ему не просто продали схему, но и подробно объяснили, что означают различные пометки на ней и где расположены самые главные комнаты этажа, едальни, туалеты и душевые. Он попытался узнать, можно ли купить схемы остальных этажей, но ему пояснили, что так как у него нет ключа и он не состоит в группе искателя, у которого такой ключ есть, ему эти схемы ни к чему. Это было печально, так как пока было непонятно, сможет ли он встретиться на пятом этаже с кем-то, кто поможет ему передать просьбу хозяину подземелья. Но так как в данный момент он ничего сделать не мог, то пришлось ему ограничиться тем, что уже получил. А потом он, ведомый своим чувством жизни и проигнорировав боковые коридоры, вышел в центральный зал. Открывшийся ему вид был завораживающим. Огромный, точно больше тысячи шагов зал, покрытый травой и множеством прудов, выглядел прекрасно, ведь он был наполнен жизнью. И даже вид нескольких инсул, что расположились возле противоположных входов в зал, и ровных рядов прямоугольных навесов и просто открытых торговых мест, не портили впечатление от этого ухоженного пространства, в котором буйство природы было умело направлено руками разумных для создания расслабляющей обстановки. Конечно, он бы предпочел увидеть дикий лес и озера, заполненные различным зверьем, но глядя на это место был вынужден признать, что сделано тут все по уму. Ведь он видел, что природа не была угнетена, а только лишь ограничена искусственно, но точно так же, как природу дикую ограничивают условия окружающего мира, и ему это нравилось. Глядя на открывшуюся ему картину, Шатун был уверен, что богиня и хозяин этого места обязательно смогут договориться. Ведь он чувствовал, что это подземелье не относится к природным, но большое внимание к природным ландшафтам говорило о любви создателя подземелья к жизни, а значит и делить с богиней им нечего, зато есть объединяющее их стремление привнести больше жизни в этот мир. Немного постояв, наслаждаясь ощущениями, Шатун направился к ведущей на нижний ярус лестницы. Предстояло узнать, где он может вырастить себе жилье, а также проверить, насколько местные едальни лучше тех, в которых ему довелось питаться в пещерах леса. А потом у него будет полно времени, чтобы походить по залу и посмотреть на все поближе, заодно узнает, какие рыбы обитают в прудах, ведь он заметил сверкающую в воде чешую на их спинах. Сидя на ящике в открытых дверях ангара, Дан перекусывал пирожком с мясом и капустой, запивая это дело ягодным морсом. Рядом сидели два гоблина и точно так же закидывали в свои молотилки, которые только по чьей-то неосведомленности называли ртами, небольшие, примерно в палец длиной, пирожки с рыбной начинкой. Сейчас у них был перерыв, так что они от нечего делать наблюдали за вереницей покидающих аэропорт искателей. Большинство искателей с наступлением весны решило отправиться на остров, чтобы принять участие в весенней ярмарке, так что на некоторое время внизу должно было остаться совсем немного разумных. Понятно, что после окончания ярмарки основная их часть вернется обратно, так как они ходили в подземелье за добычей, которую можно было продать за монеты, а не чтобы испытать себя. Но сейчас в этом комплексе подземелий на некоторое время должно будет стать тихо. Самого Дана это все мало заботило, так как он не видел необходимости ехать на ярмарку, особенно, когда создание летающего крана вошло в последнюю стадию. К тому же, в свободное время он собирал уже не просто примитивный механизм, а управляемую самоходную тележку. И пусть она была не менее примитивная, чем собранный им ранее летательный механизм, но на ней можно будет ездить. Ну, ладно, тележка все же была уже не такой примитивной, так как там имелся и механизм зарядки, и механизм управления, а сама тележка была уже именно тележкой, то есть он сможет на ней покататься. Так что хоть этому изделию еще было очень далеко до тех механизмов, что он уже видел, но это будет собрано им. Поэтому не было ничего удивительного в том, что он не хотел никуда ехать, а собирался закончить сборку своего механизма и прокатиться на нем по летному полю. Конечно, ему было интересно посмотреть на саму ярмарку, на продукцию, что будет там выставлено на продажу, и на представление, но менять это на возможность сделать очередной шаг к своей мечте, он не собирался. К тому же, гоблины поделились с ним информацией, что с ярмарки будет вестись прямой репортаж о происходящем там, то есть, это будет что-то вроде новогоднего телемоста, только одностороннего. Понятно, что так не получится увидеть все, как и рассмотреть как следует заинтересовавшие тебя предметы, но получить впечатление о том, что там происходило и что было выставлено на продажу, вполне можно. Ну а так как те же гоблины сообщили, что в этом году дирижабль будет совершать регулярные рейсы между островом и аэропортом, то ничего не мешает Дану полететь и посмотреть на то, что его заинтересует. Но кроме желания закончить сборку самобеглой тележки, у Эльва была еще одна причина никуда не лететь. Дело в том, что уже какое-то время гоблины на станции метро выдавали задания на исследование восточной ветки. А со слов тех гоблинов, с которыми Дан работал в Эллинге, собирая летающий кран, это было сделано не только для того, чтобы добраться до подземелья Ульев, дабы взять ситуацию там под контроль окончательно, но и для разведки состояния верфи, места, где Орден строил свои морские корабли. И вот это уже не могло не заинтересовать Эльва, ведь он помнил верфи для сборки дирижаблей, на которых ему удалось побывать в результате своей пьянки с монстрами из аттракционов. Так что неудивительно, что он взял одно из этих заданий, начало которых должны были объявить после окончания сезона штормов. Впрочем, пока еще в восточную ветку никого не пускали, так что ему оставалось только ждать. Зато он мог завершить сборку своего второго проекта. А там, кто знает, может удастся приспособить один из сборочных доков под сборку летательного аппарата, и тогда он сможет попытаться собрать свой первый небольшой дирижабль. Все-таки делать это полностью вручную было довольно проблематично, а как могут облегчить работу и ускорить ее хорошие промышленные инструменты, он уже видел. Доев пирожок, Дан допил морс и поднялся с ящика. Время отдыха подошло к концу, да и работа сама себя не сделает, так что, поставив пустую кружку на ящик, Альф направился на свой участок работ. Нужно было закончить установку панелей внутренней отделки, чтобы провода и трубки не бросались в глаза, ну и работа экипажа летающего крана была более комфортной. Сойдя на причал, Кайс уверенно направился к лестнице, игнорируя встречающих прибывших работников службы. Впрочем, он был не один такой, так как на их корабле почти не было тех, кто был на острове впервые, так что и знакомить их с правилами не было нужды, да и зарегистрироваться в службе они также могли сами. Быстро добравшись до конца лестницы, Кайс на мгновение замер, с удивлением глядя на принайтовленный канатами дирижабль, вокруг которого крутилось довольно много разумных. Впрочем, он быстро вспомнил, что летучий корабль отправился на остров первым, так что было неудивительно, что он стоял тут. Поэтому продолжил свой путь к виднеющейся вдалеке группе зданий. Чтобы пройти регистрацию, пришлось немного подождать, ведь перед ним в порт пришел другой корабль и выгрузил своих пассажиров. Но даже так сейчас все происходило намного быстрее, чем раньше. Зато, пока он ждал, Кайс успел посмотреть на возвышавшийся на противоположном от ведущей в порт лестнице конце острова храм. Здание было довольно широким, из-за чего возникало ощущение неправильных пропорций, ведь оно было значительно шире, чем поднималось вверх. Что было приятно, работники службы узнавали его и тепло приветствовали, а многие еще и интересовались, когда стоит ждать его следующее дополнение к путеводителю. От них же, кстати, он и узнал, что были разблокированы для посещения три новых этажа, 13, 14 и 15, а также услышал о двух новых монстрах, невидимке, которую удалось найти и убить только очень малому количеству разумных, да и те все были идущими, и Мурене, обитавшей в затопленном ярусе 15 этажа. Эта информация очень обрадовала его, так как означала, что он не зря прибыл и действительно можно будет дополнить путеводитель новой информацией. После регистрации он собирался сразу отправиться в подземелье, но его внимание привлекла та самая группа разумных, что крутилось вокруг дирижабля. Так-то в этом не было ничего необычного, ведь далеко не все искатели имели возможность рассмотреть его как следует, а что уж говорить про гостей острова, которые не были тут осенью. Вот только его внимание привлекла отдельная группа людей, которая собралась возле одного из канатов и что-то активно обсуждала. Судя по одежде, это были маги, а учитывая, как они погружены в обсуждение, их явно что-то привлекло. А раз так, то стоит подойти и послушать, что они так увлеченно обсуждают. К своему удивлению Кайс обнаружил, что обсуждали люди канаты, которыми дирижабль удерживался на месте. Как оказалось, там и сам материал канатов был интересным, но особое любопытство у магов вызвали каким-то образом вплетенные в структуру каната руны, дававшие канатам дополнительную эластичность и прочность. Информация была интересной, так что не мешало передать ее мастерам слова из исследователей. Утолив любопытство, Альф отправился ко входу в подземелье. Правда, перед этим он осмотрел торчащие из камня петли и крюки, к которым канаты крепились, но те оказались хоть и из качественного железа, но вполне себе обычными, разве что укрепленные в камне с помощью геомонта, что было логично. Подземелье встретило его привычной для первых этажей темнотой и звуком подергивания чьего-то тела в левом проходе, судя по всему, какой-то неудачник из новичков, которых много в этом году сюда поехало, посчитал себя самым умным и поперся на первый этаж в одиночку. Кайс был уверен, что таких идиотов, решивших, что раз они посетили аэропорт и прокатились на поезде в метро, то справиться с монстрами на первом этаже и в одиночку, будет еще много. Его это мало заботило, так как никак не могло повлиять на происходящее внизу, а потому он проигнорировал посторонний шум и отправился к идущей вниз лестнице. И нет, про обитавшего на третьем этаже монстра он не забыл, но изучая всю собранную по нему информацию, Альф пришел к выводу, что опасаться его стоит только новичкам и тем, кто решит пройти по бесконечному коридору в одиночку только для того, чтобы похвастаться своей удалью и бесстрашием. А вот таким искателям, как он, которые заняты делом, опасаться исчезнуть не стоило. Конечно, гарантия правильности его вывода была не абсолютная, но вполне достаточная, чтобы он рискнул поставить свою жизнь. Правда, прежде чем идти, он все же ненадолго задержался на входе в коридор третьего этажа, обращаясь с молитвой к чему-то, что управляло этим подземельем. Выводы выводами, а попросить не пытаться его убить у него язык не отвалится. То ли он оказался прав насчет того, что занимающимся настоящим делом разумным можно проходить третий этаж без каких-либо проблем, то ли его молитву услышали и разрешили пройти, но за время пути он никого не встретил и добрался до четвертого этажа без приключений. Ну а дальше была уже знакомая регистрация, и вот он уже на пятом этаже, сидит за столиком кафе, поедая мороженое и слушая забористую ругань знакомого ему человека, выбирающегося из одного из прудов. Судя по всему, тот познакомился с местными лягухами, и ему не помогли его навыки. И вот, слушая ругательства и глядя на раскинувшиеся ряды начинающейся ярмарки, Кайс вдруг почувствовал, что оказался дома. Он вдруг понял, что это место стало ему большим домом, чем родной город, и что он хочет возвращаться именно сюда, в это подземелье, где можно получить оплеуху от лягухи, если чем-то ей не понравится, быть избитым слизнями, провалиться в аномалию и чуть не сдохнуть в каком-нибудь очередном странном месте, получить по шее от хранителя или какого-то другого гоблина за то, что полез куда-то не туда, но где ты чувствуешь себя свободным и счастливым, а подземелье вокруг воспринимается более живым, чем мир снаружи, где разные расы могут жить вместе, пытаясь разгадать местные тайны. Так что он сидел и наслаждался тем, что после зимы наконец снова вернулся сюда, и встреченные им разумные, которые оставались на острове, встречали его как знакомого, перекидываясь фразами и улыбаясь. Вайкрис была раздражена тем, что приходилось откладывать штурм последнего заслона перед ведущим на следующий этаж спуском. Из-за начавшейся ярмарки было решено прекратить посещение затопленного яруса 15 этажа, и даже приостановить работы по восстановлению полноценного функционирования садков на 15 этаже и завода по переработке морепродуктов на 14. Конечно, вниз по-прежнему ходили дежурные группы, которые должны были проверять обстановку на этих этажах, сокращая увеличившееся количество слизи и переправлять наверх свежую рыбу и ящики с упаковками пищевых пластин. Но это были кратковременные спуски, а постоянно внизу сейчас никого не было. Кроме того, теперь было неизвестно, насколько придется отложить дальнейшее продвижение, ведь после ярмарки Чессона должна будет отправиться домой, забрав с собой и своих воинов. И так как количество бойцов, способных без потерь сразиться с Муреной, значительно сократится, то открытие следующего этажа будет отложено на неопределенное время. А ведь перед тем, как спуститься ниже, им нужно будет изучить установленную там потоковую защиту. А как это сделать, не имея к ней доступа? Так что пока они не подготовят новых искателей или пока Чессона не вернется обратно, ни о какой разведке можно будет и не мечтать. Двух отрядов, ее и старейшины Надрина, для этого не хватит. Впрочем, Вайкрис хоть и была раздражена этой ситуацией, но у нее оставалась надежда, ведь в подземелье вернулся Бер, и можно было попытаться найти его и уговорить помочь добраться до защиты, чтобы изучить ее. Не факт, что получится, но за время его путешествия она смогла стать сильнее и немного лучше понять свой путь, так что шанс на то, что она сможет его отыскать, все же был. И если все получится и он согласится помочь, то победить големов не составит труда, так что до возвращения Чессона исследователи должны будут успеть разобраться с тем, как можно преодолеть защиту, не разрушая ее. Хорошо еще, что удалось договориться с орками, чтобы те не пытались победить големов, охраняющих спуск на следующий этаж. Все же их хоть и считали дикими и неуравновешенными, но как оказалось, они очень даже хорошо умели работать головой и оценивать риски, а также понимать возможные последствия своих действий. Так что Круска и его ведуны быстро поняли, чем им всем может грозить разрушение потоковой защиты, и согласились не соваться к ней до тех пор, пока не станет понятно, что это такое и от чего защищает. Правда, придется допустить до изучения защиты и орочьих ведунов, но в этом была не только плохая сторона, но и хорошая, так как взгляд на работу и взаимодействие с потоком у тех был отличным от того, как это делали львы. Конечно, было бы неплохо заключить такой же договор и с идущими путем гнева, ведь те имели достаточно силы, чтобы пройти затопленный ярус, и спасало от этого только то, что те сосредоточились на индивидуальном развитии и больше уделяли время тренировкам, а также попыткам пройти ледник на 14 этаже и сразиться с невидимкой, еще одним обитателем этой замороженной зоны. На данный момент только двум разумным это удалось, Биверу, лидеру идущих путем гнева, и его первой ученице, Альвийке Неде. Остальные идущие из их группы максимум сумели победить охотника, да и то на это решились только пятеро, при этом двое из них погибли. Вайкрис уже немного понимала характер адептов пути гнева, так что была уверена, что прежде чем идти на переговоры, ей нужно будет самой зайти в ледник и сразиться с обоими его обитателями, иначе никто с ней разговаривать о чем-то серьезном не будет. Так что после ярмарки она хотела заняться именно этим. Правда, она не собиралась бросаться бездумно на опасность неизвестного уровня, и первый вход она планировала совершить в составе группы, чтобы просто посмотреть и почувствовать, что там и как, и какой уровень угрозы представляют местные монстры. И только после этого она решит, стоит ли туда заходить в одиночку, или лучше заняться чем-то другим. Ну а пока она попробует расслабиться и насладиться атмосферой праздника. Да и она была уверена, что среди выставленного на продажу товара сумеет найти что-нибудь интересное, ведь будучи занятой на 15 этаже, она не уделяла должного внимания появлявшимися в подземелье новинкам. Зато сейчас у нее было полно свободного времени, чтобы посетить все кафе и пабы на всех трех этажах, попробовать новые лакомства и посмотреть, что ремесленники приготовили для продажи. Часть 369. Тинас шел между торговых рядов и с интересом рассматривал выложенные на всеобщее обозрение товары. Особый интерес вызывало оружие, которое в больших количествах было выставлено тут и там. В основном это было оружие, полученное в виде добычи, которое искатели пытались продать немного дороже, чем им бы заплатили скупщики, но в некоторых лавках предлагали изделия, изготовленные кузнецами. Мальчик надолго останавливался перед каждой лавкой и пытался найти что-нибудь новое, чего не было у других продавцов, но такое случалось редко. В конце концов, зимой тут было не так много искателей, как ему объяснили, поэтому и добычи было намного меньше, чем народ продавал осенью. К тому же, это подземелье сильно отличалось от всех остальных, и тут не было привычных всем зон с монстрами, а значит и добычи самой по себе было меньше. Но благодаря этому сама добыча была интересной, такой, какую нигде больше не получить. Понятно, что гулял Тинас не с пустыми руками, а покупая различные вкусности, которые в большом количестве продавались местными поварами. Тут вообще кормили намного вкуснее и разнообразнее, чем дома, а так как старый наставник выдал ему приличную сумму местных денег, то он мог позволить себе покупать все, что понравилось. Несмотря на то, что у него дома регулярно проводились различные праздники и ярмарки, сам Тинас никогда их не посещал, так как считался слишком маленьким. Но он знал, что даже если бы его взяли с собой, то никакой свободы у него не было бы, и ему пришлось бы сопровождать отца. Так что ничего он бы посмотреть не сумел, а уж о том, чтобы купить там еду, и речи быть не могло. Тут же он, как и любой другой ученик школы, мог ходить где вздумается, покупая все, что ему вздумается. Поэтому он наслаждался свободой и не упускал возможности попробовать новое блюдо. Все-таки их хоть и кормили довольно разнообразно и очень вкусно, но вместе с тем отсутствовал выбор того, что он должен был есть, так как меню на каждый день составлялось исходя из того, сколько им нужно было получить сил. Понятно, что никто не жаловался, так как и разнообразие еды тут было больше, чем большинство детей вообще видело блюд раньше, и нагрузки были такими, что они сметали всю еду со столов, но иногда хотелось съесть что-то другое, а не то, что предлагали в едальне. Вот только свободных денег им никто не давал, ведь они пока только учились и к тому же находились на полном обеспечении. Зато сейчас, в честь праздника, каждый ребенок получил немного денег от школы, а те, чьи родители приехали на ярмарку, получили деньги еще и от них. Немного, понятное дело, но им много и не нужно было, ведь такие простые вещи, как еда или различные безделушки и игрушки, стоили очень дешево. Понятно, что многие дети хотели бы иметь возможность заполучить и что-то из того, что предлагали на продажу за приличные деньги, особенно какое-нибудь оружие или крутой талисман, но эти вещи стоили намного больше, чем могли получить на руки дети. Даже Тинас, хоть на хранении у старика была приличная сумма денег, мог получить на руки только немного, но он не расстраивался, ведь если он продолжит обучение, то со временем сможет и сам сражаться с монстрами, пусть это и была обычная слизь, и получать за победу добычу. И кто его знает, может ему самому попадется сильный артефакт, которым он сможет хвастаться перед другими детьми. Вообще, ему очень понравилось учиться в школе, расположенной прямо в подземелье. А ведь он даже обучению в школе на поверхности был очень рад, ведь вместе с ним учились и другие дети, так что он не чувствовал себя одиноким, как было дома, где он мог общаться только с правильными, по мнению его отца и наставников, детьми. Тут же никто не делал между ними разницы в плане происхождения, обращаясь со всеми одинаково. При этом мальчик знал, что родители некоторых детей были вполне себе настоящими правителями, не такими великими, конечно, как его предки, но под началом у некоторых были настоящие армии, которые вполне себе могли бы разорить его родной остров, объединившись впятером всемером. Но были среди детей и потомки купцов, и даже свободных поселенцев, то есть простых фермеров. Конечно, сравнивать местных бондов и фермеров с Крита было не совсем верно, так как каждый местный бонд – это одновременно и воин, который в любой момент может собраться с соседями и отправиться в морской набег, или же присоединиться к походу конунга или князя, местных военных и административных вождей. Но даже так было понятно, что это не знатные и не богатые люди, так что было странным видеть, как дети таких людей учатся и воспитываются вместе с детьми правителей, и при этом наставники и учителя относятся ко всем одинаково, выделяя детей только по их способностям. И именно это Тинасу больше всего и нравилось, ведь будучи потомком правителя, он не мог раньше позволить себе общаться с детьми из других сословий, а ведь те оказались очень интересными и рассказывали много чего занятного и любопытного. Правда, если бы у него не было необходимой для обучения усидчивости и живого ума, то оказавшись в положении отстающего, он вполне мог бы не принять такое равноправие среди детей, но он об этом не задумывался, так как уже имел некоторый багаж знаний и привык учиться, поэтому он жадно впитывал новые знания. К тому же, он хоть и оказался в школе последним, так что и позже всех начал свои тренировки в подземелье, но вниз он пошел вместе с последней, самой большой группой детей, так что он не чувствовал себя обделенным. Да и тот факт, что он путешествовал вместе с божественными зверями и наблюдал за настоящим сражением, в котором участвовал герой, добавлял ему привлекательности в глазах других детей, поэтому его никто не сторонился, как могло бы быть, ведь он был не местным. Но если попав в школу, он думал, что увидел настоящие чудеса, то оказавшись внизу, он понял, что школа наверху была именно что местом, где их немного готовили к тому, что им доведется увидеть и узнать тут, внизу. Одни только лифты чего стоили, не говоря уже о красочных рыбах, которых он никогда не видел, разноцветных и очень наглых больших лягушках, и конечно же всевозможных нелюдях, альвах, орках и дворфах. Да и чередование в подземелье режимов дня и ночи делало это место более похожим на настоящий мир, пусть резкость изменения освещения поначалу избивала немного с толку. А еще, оказавшись внизу, он начал учиться по-настоящему, ведь как оказалось, наверху им давали только общие знания, обучая языку, письму и счету, а также немного рассказывая про мир и историю разных земель, и только в нижней школе перед ними начали открывать настоящие тайны, о которых никто из детей даже не догадывался. И как Тинас понял, большая часть этих знаний была неизвестна за пределами подземелья, а если кто-то где-то и знал небольшую часть этих знаний, то делиться ни с кем не спешил. Тут же им это рассказывали в рамках общего обучения, а ведь кроме развития ума и познания тайн мира, их еще и тренировали, чтобы когда они закончат обучение в школе, они могли справиться с большинством воинов, обитавших на поверхности. Конечно, это не сделает их непобедимыми, ведь те же герои или искатели, спускающиеся в старые подземелья, которые могли уходить ниже 30 этажей, будут все равно сильнее. Да и в страже обычно были далеко не обычные воители, способные поспорить силой даже с многими опытными искателями. Но вот большинство искателей, по заявлению наставников и кураторов, не будут представлять для них проблемы. А если кто-то из них проявит способности в каком-то из направлений, то его могут взять в личные ученики, и тогда будет шанс стать еще сильнее. Понятно, что об личном ученичестве мечтало большинство детей, ведь это была такая возможность, и Тинас тоже хотел бы оказаться среди этой категории. Вот только он хотел попасть в ученики к вполне конкретному человеку, к Беру, которого уже хорошо знал и о силе которого имел представление, пусть в основном и со слов других, но он видел, что божественные звери относятся к нему с некоторой настороженностью, чувствуя его силу, а также он помнил, как они встретили героя и что тот рассказывал про Бера, да и про отношение к нему жриц он тоже помнил, поэтому было неудивительно, что мальчик хотел обучаться именно у него, и то, что Бер иногда навещал его, как на поверхности, так и тут, внизу, давало мальчику надежду, что когда он освоит все необходимые основы, Бер начнет его учить. Но сейчас он ни о чем этом не думал, ведь вокруг было столько всего интересного и все это нужно было успеть посмотреть. Неда сидела в пустующем кафе на 13 этаже и наслаждалась тишиной. Ей надоели эти шумящие толпы народа, что собрались в подземелье на ярмарку, и она хотела побыть немного в тишине. А так как ярмарка располагалась на 5-м, 10-м и 12-м этажах, а 13-й все еще был не восстановлен, но все необходимые для нормальной жизни услуги тут уже имелись, то она выбрала именно это место для отдыха. Впрочем, у этого ее пребывания тут была и еще одна причина. Дело в том, что будучи идущей по пути гнева, она долгое время была очень раздражительной и плохо контролировала свои эмоции. Это создавало определенную репутацию, которая имела как свои минусы, так и плюсы. И хоть после того, как призрак древнего магистра решил взяться за ее обучение, она значительно улучшила свой контроль, и теперь не реагировала так остро на поступки и слова окружающих, но изменять свою репутацию она не спешила. Так что и свое поведение, и стиль одежды, и даже манеру боя она старалась подстроить под созданный в головах разумных образ. И все было хорошо, кроме одного маленького нюанса. Она обожала воздушные пирожные одного из шеф-поваров подземелья, нежные такие и невероятно мило украшаемые специальным кремом различных цветов, а это не соответствовало ее образу злобной и жесткой, можно даже сказать безжалостной стервы. Вот только она ничего не могла с собой поделать, а потому уговорила шеф-повара открыть на 13 этаже небольшое кафе, предназначенное только для идущих. В конце концов, таких как она нельзя было обмануть внешней мишурой, поэтому и ее настоящий характер был неплохо понятен всем остальным идущим, а значит, она могла не скрывать от них свою страсть и наслаждаться любимым лакомством. Вообще, ее жизнь значительно изменилась и иногда, оборачиваясь назад, она не могла даже понять, как она могла существовать так, как раньше. Жалкая, надеющаяся, а скорее даже мечтающая, что какой-то влиятельный мужчина обратит на нее свое внимание, сейчас она прошлое вызывала презрение. Казалось, что это была не она, а какой-то другой эльф. Вот только память настойчиво подсказывала, что таки да, это была именно она, и это бесило. Но теперь она перестала срываться, относительно неплохо себя контролируя, ведь были те же големы 9-го этажа, на которых можно было выплеснуть накопившийся гнев. Но это все были источники мелкой злости, ведь бывшая она уже давно не существовала, пусть и были те, кто помнил ее такой. А невозможность лакомиться любимым угощением в любой момент было просто еще одним ограничением, которое она вынуждена была соблюдать. Главными же источниками гнева были ее господин и наставник. Бивер, понятное дело, вызывал ненависть одним своим существованием и тем, что она была вынуждена ему подчиняться. Наставник же бесила тем, как она с ней обращалась, и тем, что даже будучи призраком, то есть духом, которого можно увидеть, она все равно оставалась несоизмеримо сильнее, чем сама Неда, чем беззастенчиво пользовалась, наказывая Альвийку за малейшие проступки, и попытки скинуть с себя контроль или избавиться от наставника, выкинув ее голокрон или подарив кому-то. Впрочем, будучи честной сама с собой, Неда признавала, что эти два разумных сделали для нее больше, чем весь ее народ и даже ее родители. Ведь именно Орг взял ее в ученики и открыл для нее путь, позволил встать на него и перейти в совершенно другой мир, о котором обычные разумные не имеют никакого представления. И даже после того, как он привез в подземелье своих сородичей, которые решили последовать за ним, он не переставал ее тренировать и учить. Да и появление у нее наставника, о котором Бивер прекрасно знал, ничего не изменило в их отношениях, он все так же гонял ее на тренировочной площадке, которую для Принтис выделили в пещере разрушенного завода на 13 этаже, заставлял сражаться против големов, как на 9 этаже, где она должна была в одиночку проходить испытания на 3 уровне сложности, так и в затопленной части 15-го, время от времени загоняя ее в ледник на 14-м. Так что как бы он ее ни бесил, Она была ему благодарна за то, что он сделал. К тому же, он был сильным, чем привлекал ее как мужчина. Не таким сильным, как хранитель Лилибер. Эти двое вообще вызывали у нее чувство ужаса, и в их присутствии ей с большим трудом удавалось держать себя в руках, а не убегать с криками прочь, но достаточно сильным, чтобы спорить с другими лидерами групп, такими как Эльвы Вайкрис, Чессона и Надрин, и Орком Круском. Последнего сама Неда считала чудовищем, которое просто маскируется под орка. Ведь если Надрин был старейшиной эльвов, который уже очень давно коптит небо, так что в его воле и силе ни у кого сомнений не было, то вот Круск был относительно молод, при этом он так и не стал идущим, но демонстрировал соизмеримую с ними силу, в одиночку сразившись с крокодилом и победив того. Круск, кстати, тоже вызывал у нее желание, а вот мужчины-эльвы нет, по крайней мере те, с которыми она чаще всего сталкивалась. Впрочем, она из самых сильных в подземелье эльвов мужчин вблизи видела только старейшину, когда сопровождала господина на общее собрание, а того же Врусста только издалека, так как тот в основном был занят на нижних этажах, да и не было у нее времени присматриваться к мужчинам, так как нужно было тренироваться, а на 14 и 15 этажах, где она изредка с ними пересекалась, эльвы в одиночку не ходили, передвигаясь только группами, что затрудняло оценку индивидуального уровня сил. Честно говоря, после начала своего обучения у Бивера она не сильно задумывалась об отношениях с мужчинами. Пробужденная в ней ярость не давала ей возможности на какие-то другие чувства. Но постепенно она брала свой гнев под контроль, и ей снова стали доступны обычные радости. А после того, как за ее обучение взялась наставница, общение с мужчинами стало для нее необходимым, так как одна из областей обучения как раз и была направлена на использование своего тела для достижения цели. А когда ты чему-то обучаешься, то у тебя возникает желание опробовать то, чему тебя научили. Так что оценивала она сейчас мужчин не просто так, а прикидывая, смогла бы она окрутить кого-то из них и какую пользу из этого удалось бы получить. И самым перспективным в этом плане выглядел как раз Круск. Ведь он был силен, но не был идущим и, в отличие от того же Бивера, у него не было на острове своей женщины. Была только одна проблема: он был орком, а значит мог не воспринимать ее как достойную его женщину. Ведь раньше орки плененных альвиек очень редко использовали для постельных утех, считая их негодными даже для этого. Максимум, они могли отдать ее кому-то из стрелов, да и то не своей расы. Так что нужно было все как следует обдумать, прежде чем начинать свою попытку, и решить, на что она готова пойти, чтобы удовлетворить свои желания. И Неда была уверена, что это еще один урок от наставника, только вот пока было непонятно, какой именно. Но она уже давно привыкла к тому, что понять ход мыслей наставника не сможет, по крайней мере в ближайшее время. Так что оставалось только действовать так, как ей самой хотелось и казалось правильным, ведь именно в этом была одна из сторон ее пути. Да, малыш Кракен нас встречает. Громкий крик одного из пассажиров его корабля заставил старого брага оглянуться, но увидев, что стоявшая на доске левого борта судна девушка смотрит куда-то влево вперед, он тоже принялся осматривать волны. Остров уже показался на горизонте, а значит они вошли в зону, где обитавший в этих водах монстр любил нападать на корабли, чьи команды не заметили его. Так что любое выбивающееся из привычного вида явление требовало самого пристального внимания. Монстр по левому борту, ближе к носу, закричал в этот же самый момент забравшихся на верхушку мачты смотрящий. Все-таки при взгляде сверху было легче заметить поднявшуюся из глубин тень, которая и предвещала нападение монстра, так что никто из плававших в этих водах моряков не игнорировал такой способ наблюдения. Старый Брэк даже слышал, что некоторые купцы и вовсе сооружают на верхушках мачты что-то вроде небольшой площадки, на которую можно было даже встать ногами, чтобы получше рассмотреть подозрительный участок моря, но сам он такого не видел. Поди врут, наверное, как обычно. К тому же, он ходил на замке, так что любой дополнительный вес на конце мачты угрожал перевернуть корабль при серьезном волнении, поэтому он и не пытался разобраться в этих слухах, так как для него это было бесполезно. Тем временем монстр, словно почуяв, что его заметили, вынырнул, демонстрируя свои лоснящиеся бока, и взглянул на корабль своим огромным глазом. Посмотрев на них недолго, он вскоре нырнул обратно и скрылся в глубине. Теперь они могли спокойно плыть дальше, не опасаясь нападения. Это был всем известный закон этих вод. Посмотрев на весело смеющуюся девушку, Старый Брэк покачал головой. Эти пассажиры были странными, ведь они состояли из группы южан во главе с героем, группы непонятных разумных в плащах, судя по темному цвету кожи у некоторых бывших откуда-то еще дальше с юга, чем люди, и нескольких странных монстров, которые были связаны веревками, которых удерживали те самые разумные в плащах. Честно говоря, мужчина даже не был уверен, что существа в плащах люди. Скорее наоборот, он был абсолютно уверен, что они не люди, так как их внешность, если откинуть темную кожу большинства из них, была ближе к альвам. Вот только ростом они для альвов не вышли, так что это точно был кто-то другой. Но старый Брэк не собирался лезть куда его не просят и пытаться разузнать, кто же это такие на самом деле. Ему хватило и того, что помощник кормчего, который страдал излишним любопытством и все пытался узнать, откуда эта группа в плащах прибыла, совершенно случайно выпал за борт на полном ходу. Угу, опытный помощник кормчего, выпал за борт, случайно. Ну конечно же все поверили. Вот и он поверил, и старался даже смотреть в сторону этой группы поменьше. Вот и сейчас он только бросил короткий взгляд на веселящуюся девушку, после чего посмотрел на видневшийся впереди и немного справа остров, оценивая расстояние, а потом взглянул на солнце, просвещавшее через тонкую пелену облаков. Судя по всему, они вполне успевали добраться до порта еще до вечера, так что ночевать будут на берегу. И это было хорошо, так как в отличие от большинства других корабельщиков, шли они не вдоль берега, а следуя за течением и ветром. То есть, выйдя из порта отправления, они направились не на север, а взяли сильно западнее. Так они попали в имевшееся тут идущее по кругу течение, которое вынесло их к берегам альвов, а уже пройдя вдоль них на север и забирая постепенно все дальше на восток, следуя за течением, оказались возле цели своего путешествия. Подобный маршрут был более опасным, так как приходилось какое-то время плыть вдали от какого-либо берега, не имея точных ориентиров, а потом еще и рисковать, двигаясь в пределах видимости берега альвов, где легко можно было нарваться как на патрульные корабли альвов, так и на идущих в набег орков. К тому же, такое долгое нахождение в море само по себе было довольно сильным испытанием для людей. Но зато, хоть сам маршрут получался значительно длиннее, чем при каботажном плавании, но благодаря попутным течению и ветрам, добраться до острова можно было намного быстрее. Данное плавание было довольно рискованным, но щедрая плата и наличие героя на борту добавляли команде уверенности, а тот факт, что сезон штормов только завершился, делал вероятность столкнуться с орками и патрулями альвов значительно ниже, так как первые вряд ли успели бы сюда добраться так быстро, а вторые именно по этой же причине не спешили выходить в море. В противном случае старый Брэк предпочел бы упустить выгоду, чем так рисковать. Все-таки он не был идиотом и отлично понимал, что мертвецу деньги ни к чему. Ну и конечно же не стоило забывать, что ему пообещали скидку на приобретаемые на острове товары и заверили, что он сможет получить те товары, которые в обычной ситуации ему бы не достались. В обещание он не сильно поверил, но так как они шли в дополнение ко всем ранее перечисленным пунктам, то он решил, что риск стоит возможной прибыли. И то, что они без особых проблем добрались до острова, даже запоздалого шквала не было, показывало, что он сделал правильный выбор. А если еще и слова про особые товары окажутся правдивыми, то он вообще сможет сказать, что судьба решила ему улыбнуться. Часть 370. Шакал с интересом смотрел на высаживающуюся с корабля на пирс группу разномастных разумных и сопровождающих их монстров. Их приближение он ощутил еще задолго до того, как перевозивший их корабль начал обходить остров с севера, и ему стало интересно, кто же это такие, так как очень уж интересные ощущения от них были. И сейчас, глядя на них сверху, со скалы, он понимал, что реальный интерес представляли только монстры, да и то только тем, что их тут быть не должно. Нет, посмотреть на героя другого бога и оценить его развитие было интересно, но сами герои не были чем-то необычным, на что стоит обращать внимание, особенно, если это не герой одного из старших богов. Точно так же было и с Трау, которые хоть и редко появлялись на поверхности в контролируемых их пантеоном землях, но он успел повидать их довольно много, поэтому не ожидал увидеть ничего нового. Ну и подобный тип монстров был ему знаком, пусть сам и не использовал, так как считал их бесполезной тратой ресурсов. И единственное, чем они обращали на себя внимание, это тем, что отголоски силы их создателя не принадлежали ни одному богу их региона, А значит, они тут могли оказаться только в рамках побега или экспансии. При близком рассмотрении герой оказался тем самым, которого он уже видел, когда они шли с караваном сюда и наткнулись на сражение. Если учитывать глубину перестройки организма этого молодого человека, то можно было сказать, что он не так уж и давно стал героем официально, но при этом он уже был довольно сильным, так что развивался он относительно быстро. Но это говорило только о том, что скорее всего у Башка не было других героев и тот вкладывал большую часть своих сил в развитие только этого парня. Похвальное решение, но не что-то уникальное, так поступали и некоторые другие мелкие боги. Сопровождавшие героя люди были обычными охотниками-горцами и также не демонстрировали ничего выдающегося. Обычные дикари, которые впервые оказались в большом городе. Впрочем, было заметно, что они уже успели в этом путешествии немного посмотреть на мир и немного пообтесаться, так что уже не позволяли себе стоять, открыв рот. Впрочем, возможно, сейчас сказывалось то, что они привыкли к горам вокруг, поэтому вздымающаяся над портом скала не оказывала на них никакого впечатления. Трау на первый взгляд тоже ничем не выделялись от уже виденных им ранее, но это было до того, пока он не взглянул на них повнимательнее. Они явно были значительно сильнее тех, что посещали берега Великой реки, и как минимум могли посоперничать со стражами центральных храмов старших богов, ну или со стражами альвов, на которых шакалу удалось взглянуть в подземелье. Впрочем, все это он рассмотрел потом, так как вначале его внимание привлекла только одна трау, которая отдавала команды всем остальным и при этом от нее тянуло уже таким знакомым ощущением силы подземелья острова. Это было настолько странно, что шакал на несколько мгновений даже растерялся. Правда, он быстро вспомнил, как познакомился с Биром, и провел параллели, догадавшись, что скорее всего эта трау тоже отправилась в путешествие, а сейчас вернулась. На это также указывало то, что некоторые из работавших в порту разумных уважительно здоровались с ней. В общем, только разобравшись с этой трау, шакал обратил внимание на ее сородичей и понял, что они слишком сильны, если сравнивать их с теми трау, что посещали земли его пантеона. А ведь и те трау не были слабаками, почему и могли позволить себе путешествовать в одиночку. Так что они точно не были обычными разумными, а судя по тому, что они прибыли вместе с уже бывавшей в этом подземелье трау, то можно было сделать предположение, что это какая-то выделенная для изучения ситуации группа. Шакалу стало интересно, как отреагирует на появление этой братьи хозяин подземелья. Ведь хоть сам он с трау в своих подземельях и не сталкивался, но помнил жалобы одного из богов откуда-то с востока, что эти сволочи разграбили его подземелье. Вроде как выращиваемое тем богом подземелье достигло 40-го этажа и создало вход в одной из подземных пещер, и тут же оттуда ввалилась толпа трау, которая пронеслась по всем коридорам и помещениям подземелья, выметая оттуда все подчистую. Хорошо хоть ядро не сперли, только нацарапали на нем скабрезности, которые теперь нельзя было удалить без переделки ядра, так как письмена оказались вплетены в его структуру. Над тем богом тогда потешались все, кто узнал его историю, но было заметно, что многие из представителей восточных регионов напряглись, а некоторые боги из других регионов сделали вид, что им это не интересно, пытаясь скрыть, что их подземелья эти подземные вредители тоже посещали. Впрочем, он сомневался, что десяток трау будут способны учинить в этом подземелье большой бедлам, не с его монстрами, но это не значило, что именно из-за этого не образуется много занятных ситуаций, за которыми будет весело наблюдать. А так как теперь у него был официальный доступ не только на 33-й этаж, где обитал Анубис, его новое воплощение, но и на все открытые искателями этажи, то он сможет на все это посмотреть. Но все это было из разряда интересно и забавно, но совершенно не важно. А вот привезенные трау-монстры были уже чем-то, что стоило внимания. Конечно, вполне может быть, что они захватили их в каком-то подземелье, чтобы преподнести хороший дар, но почему-то шакал сомневался в этом. Возможно, это было связано с тем, какие взгляды на них время от времени бросал герой, возможно, с тем, что монстры еще не до конца усвоили все команды и иногда ошибались в том, как нужно выполнить тот или иной приказ, а может и с тем, что именно такого типа монстра они встретили, когда наблюдали за сражением во время своего путешествия на север. Но как бы то ни было, эти монстры явно представляли из себя единую группу, а это уже вызывало вопросы. Ведь если появление одиночных монстров еще можно было списать на то, что они сбежали, такое хоть и редко, но все же случалось, особенно после полного разграбления подземелья, то вот такой отряд уже мог появиться в этих землях только в том случае, если его отправили сюда специально. А раз так, значит, один из богов задумал передел сфер влияния, а для того, чтобы ему не мешали, собрался создать напряжение в этом районе. Или все было еще сложнее, и такие нападения нужны были для того, чтобы заставить северян объединиться против общего врага, после чего атаковать южан, ведь именно с того направления в их земли и приходили монстры. И если это было так, то возникал закономерный вопрос, зачем создателю этих монстров это нужно? Конечно, ему, как одному из богов юга Средиземья, не было никакого дела до проблем севера Средиземья, так что если там начнется война, то это будут их проблемы и проблемы их богов. Но вот использованный для развязывания войны метод уже вызывал вопросы. Ведь он мог быть использован и против земель под контролем богов их пантеона, а значит, нужно было как минимум выяснить, кто это пытается устроить. Но это будет потом, да и не обязательно заниматься этим самому, если можно подкинуть идейку другим богам, тому же змею, который и сам любил хитрые планы. Сейчас же шакалу хотелось узнать, как создатель подземелья отреагирует на появление на его территории таких монстров и что с ними будет делать. Ну, не верилось ему, что их просто банально прирежут и поглотят, чтобы потом штамповать на их основе обычных монстров. Явно же, что такой любитель не смешно пошутить придумает что-то интересное. Микиада не думала, что она будет так радоваться своему возвращению на остров. Но когда из-за горизонта показалась верхушка острова, она неожиданно для себя настолько возбудилась, что приходилось прилагать существенные усилия, чтобы сдерживаться. Вот только когда она ощутила приближение кракена, то не удержалась и запрыгнула на борт корабля, чтобы поприветствовать монстра. Так что когда корабль вошел в порт, то она спрыгнула на пирс еще до того, как кто-то швартовался. Радостно поприветствовав стоявших на пирсе и встречавших прибывающие корабли работников службы, отчего те заметно вздрогнули, девушка принялась торопить своих спутников. Очень уж ей хотелось побыстрее оказаться в подземелье, присутствие которого она уже ощущала. Да и ее питомец начал в нетерпении ерзать, судя по излучаемым эмоциям, тоже радуясь тому, что они вернулись. Но то, что она была сосредоточена на том, чтобы поскорее оказаться внутри, не сделало ее беспечной, как бы она со стороны не выглядела. Поэтому она сразу заметила направленное на нее и ее спутников внимание, и быстро обнаружила божественного зверя, который наблюдал за процессом разгрузки их корабля, стоя на краю скалы. Появление на острове божественного зверя удивило Микиаду, так как она знала об отношении подземелья к излишне фанатичным верующим, а зверь это вообще, можно сказать, сам бог. Но прежде чем делать какие-то выводы, она решила вначале расспросить обо всем произошедшем в ее отсутствии. К тому же, она не ощущала каких-то проблем, ну, не больше, чем может появиться от действий ее сородичей. Так что переживать явно не стоило. А раз так, то она решила пока не обращать на зверя внимания и поскорее затащить всех в подземелье, чтобы насладиться предоставляемым там уровнем комфорта. Да и монстры что-то начали нервничать, явно почуяв присутствие подземелья, из-за чего ее сородичам приходилось прилагать немного больше усилий для их контроля, а значит, чем быстрее они их передадут подземелью, тем лучше. И вообще, Бер ведь уже вернулся, так что она хотела побыстрее встретиться с ним, чтобы похвастаться тем, чему научился ее питомец. Ну и просто ей хотелось его увидеть. Попрощавшись с людьми и пообещав Леандросу вскоре подняться за ним, чтобы отвезти вниз, Микиада оставила людей на попечительство работников службы и повела сородичей к лестнице. Она собиралась воспользоваться своим положением и пройти регистрацию побыстрее. Конечно, она могла вообще обойтись без этого и сразу повести их вниз. Но она надеялась, что пока они проходят регистрацию, предупредят хранителя и тот выйдет наружу, чтобы забрать привезенных в подарок монстров. Очень уж ей не хотелось затаскивать упирающихся монстров в подземелье своими силами. Так и произошло. Узнав, кого они с собой притащили, Сапфин тут же отправила гонца вниз, чтобы сообщить Хальварду, главе службы. Так что к тому моменту, как они вышли из здания службы, их уже ждали. Первым, на кого Микиада обратила внимание, конечно же, был Бер, что было понятно, ведь это был ее парень. Затем она заметила стоявшего рядом с ним хранителя, за которым сгрудились несколько гигантских слизней, которые весело покачивались, иногда вытягивая свои ложноножки и что-то хватая в воздухе и на земле. У Микиады даже возникло ощущение, что они играются. Ну и в конце она заметила скромно пристроившегося рядом с Бером Хальварда. Ах да, еще вокруг собралась толпа разумных, которые с любопытством, а некоторые с легко ощущаемым страхом, рассматривали захваченных драу-монстров и гигантских слизней. Судя по всему, последние были новичками и еще не спускались ниже третьего этажа. Этот страх был настолько осязаем, что ей даже захотелось пошутить и отпустить парочку монстров, чтобы посмотреть, как новички будут в ужасе разбегаться. Но она быстро взяла себя в руки, да и сородичей одернула, так как у них, судя по всему, промелькнули похожие мысли. Не та сейчас была ситуация, да и слишком много вокруг сильных разумных, чтобы так подставляться. Да и Бер опять будет осуждающе качать головой и читать ей лекцию о пользе самоконтроля, а самое главное, ей очень не хотелось получить по голове от хранителя, который, совершенно не скрывая, что знает об их мыслях, погладил заткнутую за пояс дубинку правой ладонью. Вежливо поздоровавшись с хранителем, она представила ему своих сородичей и преподнесла дар в виде монстров. Тот же на это покивал, похвалил за работу на благо ордена и поманил пальцем одного из монстров. К удивлению Микиады и ее сородичей, монстр послушно подошел, деревянно переставляя ноги, как будто те его не слушались и сами подвели его к хранителю. А еще она ощутила, что от монстра буквально шибануло ужасом. Присмотревшись, она заметила, что монстр мелко дрожит, а из его глаз текут слезы. Это было настолько неожиданно и странно, что ей даже на мгновение стало его жалко. Впрочем, она быстро взяла себя в руки и дальше уже наблюдала с любопытством и предвкушением. Хранитель же, стоило монстру подойти, принялся того рассматривать, то тыкая в него пальцем, то заставляя его развернуться, чтобы рассмотреть с другой стороны, то открыть рот, рассматривая зубы. Закончив же с осмотром, хранитель отмахнулся от монстра и поманил другого, чтобы повторить процедуру осмотра. Вот только уже осмотренный им монстр не вернулся обратно, а все такой же деревянной походкой подошел к слизням, где и был затянут внутрь одного из них. Было видно, что он пытается сопротивляться, но это было так же бесполезно, как и идти навстречу урагану или подниматься по водопаду. Продемонстрированный хранителем навык был довольно интересным, но вряд ли применим против кого-то сильного, так как требовал ввести свою ауру внутрь тела и перехватить контроль над телом, но сделать это так, чтобы все внутренние органы продолжали работать. Учитывая же, что монстры и так уже довольно долго подавлялись, то сделать такое с ними было не так и сложно, а вот с кем-то уровня даже среднего искателя человека сотворить подобное вряд ли получится. Хотя кто его знает, хранитель иногда демонстрировал что-то новое, да и понять его уровень сил у нее до сих пор так и не получилось, поэтому может он такое может и с сильными существами провернуть, просто ему это не нужно. Но независимо от того, какие ограничения были у этого навыка, данная демонстрация впечатлила присутствующих, особенно новичков. Все-таки ветераны подземелья уже немного привыкли к неадекватно высокому, как для начальных этажей, уровню силы хранителя и его стражи, а также странным навыкам, демонстрируемым идущими. Так что увиденный новый навык они восприняли довольно спокойно, пусть и задумались о том, что следует проверить, как его можно повторить, ну и защититься от него, понятное дело. Пересмотрев всех монстров, хранитель махнул рукой и слизни поползли обратно в подземелье, унося всех монстров внутри себя. Сам же хранитель двинулся следом, наказав ей зайти к нему после того, как она заселит своих сородичей. И теперь у нее было время поздороваться с Бером. «Привет, обманщик!» Радостно поприветствовала она своего парня и по совместительству учителя. Сказал, что вернешься только к следующей осени, а сам уже тут как тут. «Здравствуй!» — улыбнулся в ответ Бер. «Я тоже рад тебя видеть!» Микиаде нравилась его улыбка, едва заметная, но для нее, кто очень хорошо его знал, она вспыхивала как яркий фонарь во тьме. К сожалению, они были сейчас не одни, да и вообще пока не в подземелье, поэтому это был тот максимум, что они могли себе позволить. «Ладно, пошли домой, а то мне кажется, что я никак отмыться не могу, без нормального душа», девушка подхватила парня под руку и потащила следом за хранителем. Тот на это только хмыкнул, покосился на оставшихся стоять сородичей своей девушки, покачал головой и бросил сочувствующий взгляд на Хальварда. «Передай Леандросу, что я с ним потом встречусь», бросил он напоследок Хальварду, и окончательно потерял интерес к оставшимся за спиной. «Ага, обязательно», – печально вздохнул глава службы и посмотрел вокруг. «И опять мне со всем этим бардаком разбираться». Он отлично видел взгляды Бера, которые тот и не пытался скрывать, а также неплохо знал, какой проблемной могла быть эта миниатюрная и на первый взгляд милая девушка. Так что, глядя на закутанные в плащи фигуры, он уже представлял себе, сколько вскоре начнет поступать различных жалоб. Единственное, что успокаивало, что сейчас была ярмарка и гоблины тоже открыли несколько своих торговых точек, правда, только на 10 и 12 этажах, да и в роли покупателей они в торговых рядах тоже появляются. А так как ребята они были резкие и в рыло могли двинуть не раздумывая, Хельвард уже предвкушал столкновение этих разумных между собой. Они пересечься они не могли, так как характеры что у одних, что у других, были соответствующими друг другу. Впрочем, вариантов того, во что сородичи Микиады могли вляпаться, было довольно много, и чем глубже они спустятся, тем больше был шанс нарваться. А уж если они умудрятся чем-то спровоцировать фей. Возвращение. Подарки. Возвращение Микиады подземелье попросту прошляпило. Ну не до прибывающих на остров в огромном количестве кораблей и их пассажиров ему было. Все-таки первый тестовый запуск теплового реактора на нагревательных камнях. Этот реактор почти один в один повторял настоящий атомный реактор, с той только разницей, что никакой атомной реакции в нем не происходило, а вместо атомного топлива использовался нагревательный камень, который в этом плане был намного более безопасным, пусть и со своими особенностями и проблемами. Понятно, что сам реактор не требовал использования тех материалов, которые были необходимы в атомном реакторе, так как в нем отсутствовало радиоактивное излучение, но вот прочностные характеристики не должны были ни в чем уступать, так как преобразование воды в пар при старте реактора было взрывным. Ну и это было первое его по-настоящему, как подземелье считало, продвинутое маготехническое изделие. И это несмотря на то, что оно уже создавало и довольно сложных автоматонов, и станки для заводов, и кучу разнообразного оборудования, особенно в строящемся городе. Все-таки до этого многое работало на чистой магии, только очень в небольшой части было именно техническим, а вот маготермическая электростанция, за исключением использованных материалов, представляла из себя именно что механизм, который мог обслуживаться и эксплуатироваться вообще не магами. В отличие от реактора на камнях, реактор на рунах был больше завязан на магию и для своего обслуживания требовал именно магов. Так что хоть он и был значительно более компактным, но применение имел более ограниченное. Ну а так как обе электростанции отличались только типом реактора, а паровые турбины в них и генераторы были совершенно одинаковые, то именно первый пуск электростанции был наиболее значимым, ведь испытание проходил не только реактор, но и турбина с генератором.